с высоко завернутыми рукавами. Она пьет приготовленный Фрэнсисом горячий шоколад, а мы с Фрэнсисом потягиваем херес. Фрэнсис говорит, детские воспоминания всегда так фантастичны. Мне, например, все помнится каким-то темным. Вот забавно, говорит Присцилла, мне тоже. Словно всегда стоял дождливый вечер, такое освещение. Я сказал, по-видимому, прошлое представляется нам как туннель. Сегодня светло, а чем дальше вглубь, тем темнее. Но бывает, заметил Фрэнсис, что какой-то кусок из самого отдаленного прошлого видится нам очень ярко. Я вот помню, как мы с Кристиан идем в синагогу. «В синагогу?» – переспросил я. Фрэнсис скрестил ноги и сидит в маленьком кресле, заполняя его целиком, точно скульптура святого в нише. Засаленные, заскорузлые от грязи отвороты его мешковатых широких штанин торчат над щиколотками. На коленях сквозь вытертую до блеска истончившуюся ткань просвечивает розовая кожа. Руки пухлые и тоже очень грязные, сложены на животе. И вся эта умиротворенная поза слегка отдает чем-то восточным. Красные губы изогнуты в извиняющейся улыбке. Ну да, мы ведь евреи наполовину. И на здоровье. Странно только, что мне никто этого никогда не говорил. Кристиан немного, ну не то чтобы стыдиться этого, но, пожалуй, стыдилась. Наши дед и бабка со стороны матери были евреи. Другие, дед с бабкой, у нас гои. Но это не очень-то вяжется с именем Кристиан, верно? Да, наша мать была крещеная. Во всяком случае, она была рабыней отца, ужасного самодура. Вы ведь не были знакомы с нашими родителями? Отец слышать не желал о своих еврейских родичах. Заставил маму порвать со всеми. Имя Кристиан было частью этой компании. И однако выходили в синагогу? Один раз, мы тогда были совсем маленькие. Папа был болен, и нас поселили у бабки с дедом. Им очень хотелось, чтобы мы пошли. Вернее, чтобы я пошел. Да, Кристиан, им было мало дела. Она, во-первых, девочка, и потом их возмущало ее имя. Когда они говорили с ней, то называли ее другим именем. Да, Зоя. Помню, она раз распорядилась выбить на одном очень дорогом чемодане свои инициалы. КЗП. Ну и ну. По-моему, он убил маму. Кто? Отец. Считается, что она умерла, упав с лестницы. Он был очень тяжел на руку. Меня бил смертным боем. Почему же я ничего не знал? Ну, бог с ним. Чего только не случается с людьми в браке. Один убивает жену, другой не знает, что его жена еврейка. В Америке Кристиан много общалась с евреями. Этим, вероятно, объясняется перемена. Я смотрел на Фрэнсиса. Когда про кого-то становится известно, что он еврей, немедленно обнаруживаешь и перемену в его наружности. Так я только недавно, после многих лет знакомства, узнал, что Хартборн еврей, и сразу его лицо показалось мне гораздо умнее, чем раньше. Присциллу, выключенную из разговора, не оставляло беспокойства. Ее руки безостановочно двигались, собирая на краю простыни мелкие веерообразные складочки. А дутловатое лицо покрывал густой неравномерный слой пудры. Волосы были, наконец, расчесаны. Она то и дело вздыхала, и нижняя губа ее мелко, жалобно вздрагивала. «А ты помнишь, как мы прятались в магазине?» обратилась она ко мне. Забирались под прилавок, ложились на полки и играли, будто спим на койках, и пароход плывет по морю. Бывало, мама нас позовет,